Почему? Вчера он заходил к сапожнику вниз, полтинник занимал. Почему? Почему? Почему? А я почем знаю? Ты он спроси у батюшки учителя. Почему? Отец говорит, что скоро все будет наоборот. Что наоборот? Все как есть. Я, Борька, сам еще не разобрался. Я будто спал, а сам все слышал. Как отец с заводским сторожем разговаривал, что будто бы скоро это как в 5-м году забастовки будут. А ты знаешь, что было в 5-м году? Знаю, только не особенно. Революция была. Только не удалась. А это значит, помещиков сжечь, всю землю крестьянам и все от богатых бедным. Федька умолк, и опять меня взяла досада. Почему Федька знает больше меня? Я бы тоже узнал Данилку, и в книжках про это ничего не писано, и никто про это со мной не разговаривает. Дома уже после обеда, когда мать прилегла отдохнуть, я сел к ней на кровать. Мам, расскажи мне что-нибудь про 5-й год. Почему с другими говорят об этом? Федька вон все интересное знает, а я никогда ничего не знаю. Про какой еще 5-й год? Ну как про какой? Ты сама знаешь про какой. Ты вон какая здоровая, тебе тогда уж много лет было, а мне всего 1 год, и я вовсе даже ничего не запомнил. Да чего же тебе рассказывать? Это у отца надо бы спрашивать, он мастер про это рассказывать. А я в 5-м году света из-за тебя, сорванца, не видел. Как начнешь орать целую ночь подряд, так тут, бывало, про белый свет про себя позабудешь. А с чего же, мам, я орал? Может, я боялась тогда? Говорят, стрельба была, казаки. Может, с перепугу? С какого там еще перепугу? Так просто блажной был и орал. К нам с обыском один раз ночью жандармы пришли. Тогда у многих обыски были. Всю как есть квартиру перерыли. Офицер отко вежливый был, пальцем тебя пощекотал. Хороший, говорит, мальчик у вас. А сам, будто шутя на руки тебя взял, и между тем мигнул жандарму, а тот стал чего-то в твоей люльке высматривать. Вдруг как потекло с тебя, батюшки, прямо офицер на мундир, всего как есть опрудил шельмец эткой. Ты, мам, мне вовсе про другое рассказываешь. Я тебя про революцию спрашиваю, а ты про ерунду какую-то. Да ну тебя, привязался еще. Что я тебе рассказывать буду? Про 5-й год. Ну вот что, пойди отопри чулан. Там в большом ящике вверху всякий хлам, а внизу целая куча отцовских книг была. Поищи, если не все он разодрал, то, может, и найдешь какую и про 5-й год. Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из 2 отобранных книг в первой я прочел только 3 страницы. Но зато другая книга была мне понятна. Я прочел ее до конца и перечитал снова. Там все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция. А полицейские сыщики, вместо того, чтобы возбуждать сочувствие, возбуждали только презрение и негодование. о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстание против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Революционеров сажали в тюрьмы, казнили. Но оставшиеся в живых продолжали их дело. Письма от отца мы получали редко. Отец писал мало и все одно и то же. Жив, здоров, сидим в окопах, и сидеть, кажется, конца краю не предвидится. Меня разочаровывали его письма. Что это такое на самом деле? Человек с фронта не может написать ничего интересного. Описал бы бой, атаку или какие-нибудь героические подвиги, а то прочтешь письмо, и остается впечатление, что будто бы скука на этом фронте хуже, чем в Арзамасе грязной осени. Однажды уже под вечер в дверь нашей квартиры постучали. Вошел солдат с костылем на деревянной ноге, сказал, что он товарищ моего отца, служил с ним в одном полку, а сейчас едет навсегда домой в деревню нашего уезда и привез нам от отца поклон и письмо. Ой, жив-здоров. А я как увидела серую шинель, так у меня сердце ёкнуло. Наверное, думаю, с отцом что-нибудь случилось. Пока не случилось. Не скланяется. Вот пакет просил передать. Не хотел он по почте. Почта нынче ненадежная. Вы с ним вместе служили? В одном полку? И в одном полку, и в одной роте, и в одном взводе, и в окопе. Рядом, локоть к локтю. Ты его сын, что ли, будешь? Сын. Вот что. Борис, значит, знаю. Слыхал от отца. Тут и тебе посылка есть. Только отец наказывал, чтобы спрятал ты ее. И не трогал до тех пор, пока он не вернется. Солдат полез в самодельную кожаную сумку, шитую из глинища, вынул завернутый в тряпку и туго перевязанный сверток и подал его мне. Сверток был небольшой, а тяжелый. Я развернул, там лежал небольшой маузер и запасная обойма. Что еще отец выдумал? Разве это игрушка? Ничего. Что у тебя, сын, дурной, что ли? Гляди-ка, ведь он вон уж какой. С меня ростом скоро будет. Пусть спрячет пока. Хороший пистолет, его Алексей в германском окопе нашел. Хорошая штука, потом всегда пригодится может. Ну, получай. Спасибо. Ну, как у вас на фронте? Как идут сражения? Какой дух у наших войск? Ха, ты, какой дух? Известное дело, милый, какой дух в окопе может быть. Тяжелый дух, хуже, чем в нужнике. Обрыдло все. Начертенело все до горечи. И конца что-то не видно. Солдат пил у нас чай, выпил стаканов 7 и все рассказывало нам про отца и про войну. Порывшись в своих склянках, мать достала пузырек со спиртом и налила солдату. Солдат сощурился, налил спирт водой и медленно выпил. Жизнь никуда пошла. Из дома писали, что хозяйство прахом идет. А чем помочь было можно? Сами голодали. Такая тоска брала, что думаешь, хоть бы один конец. Бывало, иногда закипит душа, как ржавая вода в котелке. Их думали, была бы сила, плюнул бы, повернул обратно. Пусть воюет, кто хочет. А я у немца ничего не занимал, и он мне ничего не должен. Вот с Алексеем много про это говорили. Ночи долгие. Я сидел на подоконнике, чертил пальцем по стеклу и слушал, что говорил солдат. Слова солдата оставляли на душе осадок горькой сухой пыли. И эта пыль постепенно обволакивала густым налетом все до тех пор четкие и понятные для меня представления о войне, о ее героях и ее святом значении. Я почти с ненавистью смотрел на солдата. Он снял пояс, расстегнул мокрый ворот рубахи и, видимо, захмелел. Смерть, конечно, плохо. Но не смертью еще война плоха, а обидою. На смерть не обидно, это уж такой закон, чтобы рано ли, поздно ли, а человек помереть. А кто выдумал такой закон, чтобы воевать? Я не выдумывал. Ты не выдумывал. Он не выдумывал. А кто-то выдумал. Вот, как бы был Господь Бог, всемогущ, всеблаг и всемилостив, как об этом в книгах пишут. Пусть призвал бы он того человека и сказал, а дай-ка мне ответ, для каких нужд втравил ты в войну миллион народов? Какая им, какая тебе от этого выгода? Выкладывай все на чистоту, чтобы всем было ясно и понятно. Только не любит что-то Господь в земные дела вмешиваться. Ну что же, подождем, потерпим. Ну и народ терпеливый. Ну уж когда будет терпенье край, тогда, видно, придется самим разыскивать и судей, и ответчиков. Всю эту ночь за стеной проплакала мама. Шелестели перевертываемые листки отцовского письма. Она мне его не показала. О чем писал отец и отчего в ту ночь плакала мама, я так и не понял тогда. Про конец войны ничего не было слышно. В город понаехало множество беженцев, потому что германцы сильно продвинулись по фронту. Раньше, бывало, ходишь целый день по улицам и ни одного незнакомого не встретишь. Иного хоть по фамилии не знаешь, так обязательно где-нибудь встречал. А теперь попадались на каждом шагу незнакомые, чужие лица. Не хватало продуктов. Масло, яйца, молоко по дорогой цене раскупались на базаре с самого раннего утра. У булочных образовались очереди, исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного. Каждый раз, когда почтальон проходил с сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голосом: «Дядя Сергей, нам нету от папы!» И тот отвечал неизменно: «Нету, дочка, нету сегодня. Завтра, должно быть, будет». Но и завтра тоже ничего не было. Однажды поздно вечером, сделав уроки, я собирался ложиться спать. Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще перевернуться, как в передней раздался негромкий, осторожный звонок. «Кого еще это несет?» — спросила удивленная мать. «Уж не телеграмма ли от отца?» Она надела на босу ногу туфли и ушла. Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам.